Сейчас. Я провела в шестом отделении 11 лет, не имея для утешения ничего, кроме старых историй и избитых слов. Я процарапывала себе тропу сквозь минуты, которые казались годами. Время утекало в вечность, как песок. Но теперь, когда я жду сигнала от Томаса, я обнаружила, что терпение мое иссякло. Я помню, как была беременна Линой. Последние две недели превратились в муку. Мои лодыжки опухли, и для того, чтобы просто стоять, уходила масса сил. Но я не могла спать, и когда Рэйчел и мой муж засыпали, я бродила по дому. Обычно я расхаживала по будущей спальне Лины. 12 шагов в длину, 20 по диагонали. Я ступала по ковру босыми ступнями. Я держалась за живот, тугой, будто мяч, обеими руками, и чувствовала, как она шевелится там. Ровное биение ее сердца пульсировало под моими пальцами, как барабанный бой. И я разговаривала с моей девочкой. Я рассказывала ей о том, кем была и кем хотела стать. Я поведала ей о мире, в котором ей предстояло очутиться, и о прежней, совсем далекой реальности. И я жалела ее. Однажды я обернулась и заметила в дверном проеме Конрада. Он смотрел на меня, и что-то проскользнуло между нами. Не совсем любовь, но нечто близкое к ней. Этому не было названия. Возможно, своего рода взаимопонимание. «Пора спать, Беллс», — произнес он. Теперь я обнаружила, что снова испытываю потребность двигаться. Кроме того, я не могу лечь. Струи воды наставили синяков на ногах и спине, и легкое прикосновение простыни причиняет боль. Я и есть заставляю себя с трудом, но понимаю, что нужно. Кто знает, сколько я пробуду в диких землях, прежде чем разведчики найдут меня. А если нет? У меня нет ничего, кроме тапочек и хлопчатобумажного комбинезона. А вдоль замерзшей реки возвышаются сугробы. Деревья голые и замерзшие, животные попрятались. Возможно, я умру через 2-3 дня, но лучше погибнуть в мире, который я всегда любила, даже теперь, после его попыток меня сломать. Но вестей до сих пор нет. 3 дня, 4, 5. Разочарование делается удушающим и терзает непрестанно. Уже 6 суток меня окружает молчание. Томас не дает о себе знать, и я начинаю терять надежду. А если его разоблачили? На 7-й день меня охватывает гнев. Томас забыл про меня. Мои синяки превращаются в звездные вспышки, взрывы невероятных оттенков, желтых, зеленых и фиолетовых. Я не волнуюсь и не злюсь. Энергия, которую я черпала в мыслях о побеге, покинула меня. Пропадают все желания. Меня переполняют мрачные мысли. Томас никогда не собирался помогать мне. Планирование побега, плетение веревки, разведчики, пустые грезы и дурацкие фантазии. Теперь я валяюсь на койке и встаю лишь тогда, когда нужно облегчиться или если сквозь узкую щель в двери просовывают поднос с едой. И я застываю под маленькой пластиковой миской с макаронами, слипшимися в комок. Лежит бумажный прямоугольник, записка. Томас написал ее большими буквами. «Сегодня ночью. Будь готова». Меня мутит, и я пугаюсь, что заболела. Сама мысль о том, чтобы покинуть тюремные стены, это помещение, кажется противоестественной. Что я знаю о диких землях и о сопротивлении? Когда меня арестовали, я лишь начинала участвовать в движении. Я мечтала о побеге 11 лет, а теперь, когда час наконец-то пробил, я медлю.